Глава 14. Поскольку я заехал в редакцию нескольких газет, чтобы поместить наше объявление, а загородное шоссе в летнее время, да еще в конце недели, была пятница, порядком перегружено, я добрался до Уайт Плейнс лишь к 4 пополудни. Я решил не предупреждать Андерсона и Дервина о своем приезде. Мой путь на Армонг все равно лежал через Уайт Плейнс. Но оба оказались на месте. При моем появлении девушка-секретарь улыбнулась, что меня обрадовало, ибо если тебя забывают, то это значит, что ты теряешь свою неповторимость. Не спросив ни моего имени, ни к кому я, она соединилась с кем-то по коммутатору. «Похоже на возвращение блудного сына в отчий дом, не так ли?» – пошутил я. «Скорее на заклание тельца», – не задумываясь, ответила она. После секундного ее разговора с кем-то, почти сразу же отворилась дверь кабинета прокурора и вышел Дервин. «Что вам угодно?» – спросил он, сделав пару шагов мне навстречу. Я осклабился. «Горячие новости. Можете вызвать вашего друга Бена Кука, только поторопитесь». Я не любитель конфронтации, поэтому тут же объяснил ему цель моего визита. «Я должен сообщить мистеру Андерсону нечто очень нужное, а может и вам, или вам всем вместе, как изволите». Я так до сих пор и не узнал, чем занималась прокурорская команда в Уайт Плейнс всю неделю после того, как было произведено вскрытие. Делались, правда, туманные намеки. Например, Андерсон поведал, что Корбетт побывал в Холландском университете. Может, они там что-то и нашли, вроде сплетен о том, что Барстоу оставлял какую-нибудь студентку на целый час после лекций или другие жареные факты. Но, насколько я понял, это ни на йоту не приблизило их к тому, что чего-то стоило. Мне трудно было поверить, что Андерсон не знал даже о сумке с клюшками, подаренной Барстоу его женой ко дню рождения. От них же я узнал лишь одну стоящую новость – заключение Нью-Йоркской лаборатории. Специалист, производивший анализы, совершенно определенно утверждал, что в крови убитого обнаружен змеиный яд. Это заставило Андерсона и Дервина забыть о клюшках и с интересом переключиться на мокасиновых змей. Мне стыдно в этом признаться, но я был втянут в это и потратил вместе с ними на всякие догадки несколько не очень приятных часов. Однако вопрос об игле продолжал оставаться загадкой, хотя я видел куда более странные предметы, попадавшие в человеческий желудок в результате всяких случайностей. В окрестностях Вестчестера вполне могли водиться мокасиновые змеи. И почему бы одной из них не заползти на площадку для гольфа и не ужалить Барстоу? Было над чем поломать голову. О результатах анализов они пока в газеты не сообщали, да и мне рассказали об этом, лишь получив от меня свою долю информации. Так что обошлось на сей раз без особых потерь. Но даже если бы в гольф-клубе «Зеленые луга» все площадки для гольфа кишели змеями, все равно Андерсону и Дервину было трудно примириться с тем фактом, что Ниро Вульф смог так точно предугадать результаты вскрытия. Когда Дервин ввел меня в кабинет Андерсона, тот был не один. У него сидел посетитель, с виду не очень похожий на сыщика, скорее адвокат. Я сел на стул и положил панаму на колени. «С чем пожаловали?» – нелюбезно осведомился Андерсон. Мне этот человек был решительно неприятен, как и разговор с ним. Все в нем меня отталкивало, своей грубостью и примитивностью. Лицо, манеры. Лучшим видом общения с ним было бы дать ему в нос. Вот Дервин – другое дело. Конечно, я и к нему не питал особой симпатии, как, скажем, к любимому дядюшке, но он хотя бы понимал шутки. «С информацией от Ниро Вульфа», – ответил я на вопрос. «Пожалуй, стоит застенографировать». Тут, конечно, не обошлось без насмешек и грубости с его стороны, но я решил все стерпеть ради дела и держал себя в руках. Что толку придумывать остроумные, разящие в лоб ответы, если я не могу воспользоваться самым убедительным из них? Наконец, когда он понял, что так мы с места не сдвинемся, он позвал стенографиста. Я начал. Я рассказал им о подарке на день рождения, о том, где теперь находится сумка с клюшками Барстоу и как она туда попала. Рассказал, почему и как Кимбл отдал Барстоу свою клюшку для первого удара. Я предложил им поинтересоваться клюшками Кимбла и узнать, где он их хранит, а также теми, кто мог иметь к ним доступ. Хотя я знал, что это ничего не даст, потому что у Мануэля было множество других возможностей получить доступ к клюшкам отца. Но все же я подкинул им эту мысль. Затем я передал прокурору просьбу Вульфа обеспечить безопасность Кимбла-старшего и особо подчеркнул это. Я сказал, что по мнению Вульфа, ответственность за безопасность граждан, чья жизнь под угрозой, полностью лежит на властях, которые для того и существуют. Он же, Ниро Вульф, не может отвечать ни перед самим собой, ни перед кем другим, если с мистером Е. Д. Кимблом что-либо случится, а это может произойти в любую минуту. Когда я закончил, Андерсон стал задавать мне вопросы. Я отвечал, но не на все. Это тянулось довольно долго, пока я, наконец, вежливо с улыбкой не сказал. «Мистер Андерсон, кажется, вы пытаетесь меня перетянуть на свою сторону». Он тоже был вежлив. «И безуспешно, мистер Гудвин», – любезно ответил он. «Буду с вами откровенен. Когда вскрытие подтвердило догадку мистера Вульфа, я был уверен, что он знает, кто убийца. Когда же было объявлено о вознаграждении и оказалось, что он до сих пор его не получил, я понял, что он не знает, кто убил Барстоу. Нам известно все, что вы предпринимаете, и даже больше». Неясна лишь одна деталь – как Вульф пришел к своей догадке. Мне все же хотелось бы это знать, хотя я и считаю, что это не так уж важно, поскольку он от этого не продвинулся вперед. И все же я готов выслушать вас. Со своей стороны сам расскажу все, что мы знаем. Например, сегодня утром мы получили заключение из лаборатории. Анализ показал наличие змеиного яда в крови Барстоу. Спасибо. Это позволяет мне не читать вечерние газеты. В газетах этого не будет. Могу рассказать вам еще кое-что. И он это сделал, рассказав о поездке Корбета в университет и прочую ерунду, а закончили мы лекции о мокасиновой змее. Думая о том, как наконец добраться до Армонка и по дороге поскорее выбросить из головы все о змеях и змеином яде, я наконец поблагодарил его, встал, надел шляпу и тут вдруг заметил, что он обиделся. Но мне было уже не до этого. Напомнив ему еще раз о необходимости обеспечить безопасность Е. Д. Кимбла, я откланялся. Поскольку до Армонка было всего несколько миль в сторону, и я не знал, как долго я там задержусь, я решил все же прежде завернуть в поместье Барстоу. Из телефонной будки на главной улице я позвонил Саре Барстоу. Она была дома. Через 20 минут я уже свернул на подъездную аллею поместья. Тот же часовой, узнав меня, поприветствовал меня кивком и открыл ворота. На террасе кто-то пил чай, видимо, гости. Я прошел к боковому входу, и Смол снова провел меня в солярий, сказав, что мисс Барстоу сейчас будет. Он спросил меня, не выпью ли я чаю. «Вам самому пришло это в голову?» – поинтересовался я. Дворецкий и бровью не повел. «Мисс Барстоу велела предложить вам чаю, сэр», – невозмутимо ответил он. «Хм, я так и думал, но предпочитаю стакан молока». Через минуту он появился снова со стаканом молока. Я не успел допить и до половины, как вошла Сара. По телефону я сказал, что это визит вежливости и тревожиться не следует. Глядя на нее теперь, на легкость и непринужденность ее движений, на всю ее молодую естественность, я подумал, что будь у нее клиника для разбитых сердец, я бы стал ее первым пациентом, если бы не был занят чем-то поважнее. «Вы хорошо отоспались и отдохнули за то время, что мы не виделись», – заметил я, подразумевая, что это комплимент. Она улыбнулась. «Мне кажется, что я только и делала, что спала. Садитесь, прошу вас». Я сел, продолжая держать в руке стакан с недопитым молоком. «Спасибо за молоко, мисс Барстоу. Очень вкусное. Сожалею, что оторвала вас от гостей, но я ненадолго. Я только что был у прокурора Андерсона. Мы побеседовали, и я рассказал ему о поездке вашей матери и о вашей поездке в Территаун. Подождите, не заводитесь с полуоборота. Я ничего не собираюсь предпринимать. Это просто стратегический ход из тех, как говорят, что приводят генералов к поражению. Все уже выяснилось. В сумке, которую подарила вашему отцу ваша мать, были настоящие клюшки. И такими они оставались все до конца. Никто ничего не замышлял против вашего отца. Его смерть – случайность. Потрясенная, она смотрела на меня, не в силах что-либо сказать. Я ждал, когда она успокоится. «Значит, это не убийство? Нир Вульф ошибся? Но тогда как же?» «Я же сказал, что это не убийство, и Нир Вульф не ошибся. Произошло это, как вы помните, у первой метки. Когда пришел черед вашему отцу начать игру, его мальчишки с клюшками не оказалось рядом. Поэтому Е. Д. Кимбл, игравший после вашего отца, предложил ему свою клюшку для первого удара. Именно она и убила вашего отца. Это роковая случайность. Его никто не хотел убивать». «Мой отец», – промолвила она, – «о, я знала своего отца». Я кивнул. «Я уверен, вы хорошо его знали, мисс Барстоу. Вот и все, что я хотел вам сказать. По телефону мне не хотелось говорить об этом, потому что я не знаю, когда Андерсон намерен придать это гласности. Так что все, что я вам сказал, конфиденциально. Я не хотел бы, чтобы вы расспрашивали Андерсона о моем разговоре с ним. И, пожалуйста, не думайте, что я обманываю вас. Если его вдруг разберет любопытство, и он начнет выспрашивать у вас, зачем и почему вы так поступили с сумкой, пошлите его ко всем чертям. Теперь это уже никого не интересует. Именно на этот случай я и решил вам все рассказать. Я прекрасно понимаю, что такое лежать ночью без сна и гадать, кто убил твоего отца. Так вот, вашего отца никто не убивал. Но лучше, чтобы об этом пока знала лишь ваша семья. Я встал. Вот и все. Она оставалась сидеть. Наконец, подняв на меня глаза, спросила. «Вы уже уходите? Я посижу здесь еще немного». «Благодарю вас, мистер Гудвин. Вы не допили свое молоко». Я взял стакан, допил молоко и покинул комнату. Я еще надеялся, что, несмотря на такой хлопотный день, я всюду успею. Когда я прибыл в Армонг, было уже около 6, хотя солнце стояло еще высоко. На взлетной полосе аэродрома стояли 2 самолета, а третий шел на посадку. Забор и стены деревянных ангаров украшали рекламные щиты. Полеты $5, попробуй как на небесах и прочее. Аэродром был неказист в смысле наземных построек и удобств, но взлетная полоса была широкой, чистой и ровной, как блин на сковороде. Я припарковался у края дороги и через ворота направился к ангарам. Кругом никого, кроме пилота, только что севшего самолета и 2 его пассажиров. Я прошелся вдоль ангаров, заглядывая в каждый, наконец в одном из них увидел 2 парней, игравших в орлянку. При моем появлении они прекратили игру. Я поздоровался. «Хелло», – сказал я и улыбнулся. «Сожалею, что помешал. Я ищу летную карту». Вернее, папку с картами. Может, я не точно выразился, я не летчик. Один из парней был совсем еще юнцом, другой в комбинезоне механика выглядел постарше. Он выслушал меня и покачал головой. Мы не продаем летные карты. А я и не собираюсь их покупать. Я ищу карту в красной папке, которую мой брат оставил здесь неделю назад, точнее, в прошлый понедельник, 5 июня. Возможно, вы помните. Узнав, что я буду проезжать мимо в Беркшир, он попросил меня заехать сюда и взять карту. Он совершил посадку у вас на своем личном самолете 6:00 вечера и улетел в 10:00. Он уверен, что оставил карту где-то здесь. Механик покачал головой. Он не садился на нашем поле, сэр. Я изобразил удивление. Как? Конечно, садился. Он-то хорошо знает, на каком аэродроме он сел. Может, где-то он и садился, только не на нашем аэродроме. Вот уже месяц, как здесь не было ни одной чужой машины, только наши. Разве что еще один двукрылый утром неделю назад. Странно. Продолжал недоумевать я. «Вы уверены? Может, вас в этот день здесь не было?» «Я всегда здесь, мистер. Я и ночую здесь. Если хотите знать, ваш брат должен обязательно найти карту. Он без нее как без рук». «Похоже на то. А есть здесь поблизости еще другие аэродромы?» «Не так близко. Один в Денбери, другой в Поупси». «Да? Тем хуже для него. Извините за беспокойство. Очень вам признателен». Я ушел, сел в машину и стал думать, что делать дальше. Механик не производил впечатления человека, которого за $5 можно уговорить держать язык за зубами. Он говорил то, что было, вернее, не пожелал сказать того, чего не было. Итак, Армонг отпадает. Поукиписи тоже. Хотя Мануэль и долетел бы туда 20 минут, но ему не удалось бы вовремя вернуться в то место, где он оставил машину, а потом успеть доехать до места встречи с Карлом Маффи. Их встреча должна была состояться где-то у станции метрополитена в центре Нью-Йорка в 7:30 вечера, и из Поукипси он не успел бы. Денвери тоже отпадает. Я включил мотор и повернул на север. Мне не хотелось делать этого. Ибо было 16 июня, годовщина спасения маленького Томми Вильямсона. День, когда в кабинете Вульфа он был торжественно возвращен родителям. Этот день мистер и миссис Вильямсон и их сын Томми, ставший уже на 4 года старше, отмечали за праздничным столом у Вульфа. Каждый год они пытались пригласить его к себе, и все напрасно. Супруги Вильямсоны мне нравились, да и Томми тоже. Но больше меня беспокоило, как воспримет мое отсутствие Фриц, всегда придававший этому дню особое значение. Разумеется, он знал, что мистер Вильямсон владеет сетью отелей и, видимо, хотел ему доказать, как много тот теряет от того, что рестораны его отелей практически ничем не могут похвастаться. Нет блюд, о которых Сол Пензер сказал бы, пальчики оближешь. 1/5 всего, что наготовил в этот день Фриц, предназначалось мне, а я, вместо того, чтобы уплетать за обе щеки да расхваливать, маялся среди кустарников и пальм в каком-то Денбери, глядя в тарелку с печенкой и ветчиной, поджаренными явно на разном масле. В этом Денбери все сразу пошло наперекосяк. После неудачного обеда я сразу же отправился на местный аэродром. Там никто ничего мне не мог сказать. Я пошатался вокруг, пока наконец, когда уже стемнело, не появился какой-то тип, который поверг меня в полное отчаяние. «Он вел журнал полетов, но мог бы и не делать этого», — заявил он, «потому что с точностью до минуты помнит, начиная с Пасхи, когда садилось солнце в тот или иной день». Уезжая из Денбери, я был уверен, что Мануэль Кимбл никогда там не бывал. И хотя ночь была великолепной, возвращаясь в Нью-Йорк, я почти не замечал этого. Конечно, Вильямсоны давно уехали, а Вульф лег уже спать. На комоде меня ждала записка. «Арчи, если ты ничего не узнал, попробуй утром связаться с газетой, где печаталось объявление о квалифицированном мастере по металлу. А если твоя вежливость и обаяние все еще действуют на мисс Фиори, привези ее к нам завтра к 11 утра. Н.В.» Я не люблю есть на ночь и позволяю себе это лишь в крайних случаях. Но я все же пошел на кухню за стаканом молока. Я с грустью посмотрел на остатки пиршества, как смотрит должно быть какой-нибудь бедняга на могилу рано ушедшей возлюбленной. Затем я поднялся к себе и лег спать. Я проснулся поздно. За завтраком Фриц рассказывал мне, как прошел обед, на который я не успел, но я проявил к этому слабый интерес. Вчерашние обеды мало меня интересовали. Просматривая газеты, я искал объявление, которое поместил накануне. Оно было напечатано и смотрелось совсем неплохо. Прежде чем уйти из дома, я заглянул в кабинет и навел там порядок, хотя в этот день мы никого не ждали. Когда я думал о Мануэле Кимбле, среди прочих деталей меня смущала одна. Свое объявление о мастере по металлу он передал в одну из рекламных контор газеты «Таймс» в деловой части города. Неудобнее ли было бы, а замышляющие убийства тоже думают об удобствах, отнести его в контору газеты где-нибудь в районе Таймс-сквера или на 125-й улице? Но не это главное. Это была всего лишь деталь, о которой размышляешь так, на всякий случай, если больше зацепиться не за что. Вот какую задачу мне предстояло выполнить. Зайти в указанную рекламную контору в деловой части города и попытаться выяснить, какая из девушек оформляла заказ на объявление 2 месяца назад. Кто подал объявление, как он выглядел и кому затем направлялись ответы. Это примерно похоже на попытку выяснить у спасателя на пляже Кони Айленд, не купался ли там 4 июля в День независимости лысый мужчина. Я зашел по пути в прокуратуру и уговорил Перли Стеббинса с его бляхой составить мне компанию для пущей солидности. Выигрыши от этого визита остался, пожалуй, лишь он, поскольку мне пришлось угостить его порцией виски. Просматривая подшивки за 2 месяца, я узнал лишь, что объявление появилось в газете 16 апреля. Это вполне совпадало по времени. Но эта информация не стоила даже и рюмки виски. Я отвез Перли обратно во дворец правосудия, а сам отправился на Селиван-стрит. Мисс Ричи наотрез отказалась впустить меня в дом. Она сама открыла дверь и недовольно поморщилась, увидев меня. Я улыбнулся и сказал, что хочу пригласить Анну Фиори на прогулку. Я вел себя как истый джентльмен и выслушал все ее обвинения в мой адрес. Но когда она попыталась захлопнуть дверь, чуть не прищемив мне нос, я перешел к делу. «Позвольте, миссис Ричи, 1 минуту. Переведите дух и выслушайте то, что я вам скажу. У Анны неприятности. Не с вами, а с полицией. Понимаете? С полицией. Она рассказала нам кое-что, что может для нее плохо кончиться, если полиция узнает. Они пока не знают, и мы не хотим, чтобы они узнали. Но у полиции есть подозрения. Мой хозяин хочет научить Анну, как себя вести с ними. Он должен это сделать. Неужели вам хочется, чтобы Анна попала в тюрьму? А теперь забудьте все ваши женские обиды». Она враждебно смотрела на меня. «Вы лжете». «Нет, никогда. Спросите Анну. Позовите ее сюда». «Оставайтесь на крыльце и не вздумайте входить в дом». «Хорошо». Она захлопнула дверь. Я сел на верхнюю ступеньку лестницы и закурил. Была суббота, и на улице толчия, шум и гам, как в тот первый раз. В меня угодил чей-то мяч, уши лопались от крика ребятни, а во всем остальном было даже интересно наблюдать. Когда я загасил окурок, за спиной послышался звук отворяемой двери, и я встал. Вышла Анна в жакете и в шляпке. За нею на пороге стояла миссис Ричи. «Я позвонила мисс Маффи», — сказала она. «Она говорит, что вам можно доверять, но я все равно не верю. Если с Анной что-нибудь случится, мой муж убьет вас. У нее нет ни отца, ни матери. Девушка она хорошая, хотя и ветер в голове». «Не беспокойтесь, миссис Ричи». Я с улыбкой посмотрел на Анну. «Ты хочешь прогуляться?» Она кивнула, и я повел ее к машине. «Если мне когда-либо придется кого-нибудь убить, то моей жертвой будет непременно женщина. Я встречал немало упрямых мужчин, людей, которые знали то, что мне было нужно, но отказывались говорить, и в ряде случаев я не мог их заставить, как ни старался. Но, несмотря на это упрямство, в них все же сохранялось что-то человеческое. Они всегда давали мне надежду, что надо только найти ключик к ним, и они откроются. Но при встречах с некоторыми из женщин я сразу понимал, что все усилия заставить их разговориться будут напрасными. Лица их тут же принимали выражения, способные довести хоть кого до бешенства. Я уверен, многие делали это просто назло. На лицах мужчин ты читал, что он умрет, но не скажет. А ты все же думал, что откроешь этот замок. А женщина прямо давала понять, что могла бы сказать, да не скажет, и все тут. Я сидел и наблюдал в течение часа, как Ниро Вульф пробовал все, что он знал в разговоре с Анной Фиори. И если бы она вышла из этой передряги живой, то только благодаря мне. Я знал, что нельзя убивать курицу, несущую золотые яйца, даже если эта курица не желает нестись. Конечно, я не был уверен, что именно Анна Фиори есть та самая курица, которая осчастливит нас золотым яйцом. Думаю, не был уверен в этом и Вульф, но других несушек у нас не было. Когда мы с Анной прибыли на 35-ю улицу, не было еще 11, и нам пришлось ждать, когда спустится из оранжереи Вульф. Свою беседу с ней он начал просто и непринужденно, будто сам собирался рассказать ей что-то, а от нее ему ничего не нужно. Он просто хотел ее кое о чем предупредить. Человек, приславший ей $100, это и есть убийца Карла Маффи. Он коварен и опасен, и он знает, что ей известно то, что он хотел бы сохранить в тайне. Поэтому он захочет избавиться от нее тоже. Он говорил Анне, что мисс Маффи хорошая женщина, а ее брат Карла тоже хороший человек и не заслужил смерти от руки убийцы. Поэтому убийца должен быть пойман и наказан. Глядя на лицо Анны, я понял, что нас что-то ожидает. Вульф углубился в тонкости личных договоренностей между людьми. Он объяснил подробно, повторяясь, что договоренность – уговор между двумя людьми чего-то стоит лишь тогда, когда он доброволен. Анна же не договаривалась с убийцей, что будет молчать. Он просто прислал ей деньги и объяснил, как она может ими распорядиться. Он дал ей возможность выбора. Она могла сжечь деньги, если бы так решила. Она может сделать это даже сейчас. Вульф полез в ящик, вынул 5 новых двадцаток и разложил их веером перед Анной на столе. «Вы можете сжечь свои купюры, мисс Фиори. Это будет святотатством, я знаю, и чтобы не видеть этого, я уйду из комнаты. Но мистер Арчи поможет вам это сделать. Сожгите ваши банкноты и возьмите взамен мои. Вы понимаете? Я даю их вам, вот они лежат на столе. У вас при себе эти $100? Она кивнула. В чулке? Девушка чуть приподняла край юбки, повернула ногу и показала под обтягивающей тканью юбки небольшую выпуклость. «Вытащите их оттуда», – велел Вульф. Девушка спустила чулок, достала пачку двадцаток и тоже развернула их. Затем бросила на меня взгляд и улыбнулась. «Вот спички», – сказал Вульф, – «а вот поднос». «Я ухожу, а мистер Арчи поможет вам сжечь ваши двадцатки и взамен даст вам новые». «Он с удовольствием это сделает», – Вульф бросил взгляд в мою сторону. «Начинай, Анна», – приступил я к делу. «Я знаю, у тебя доброе сердце. Мистер Маффи был добр к тебе, и ты должна отплатить ему тем же. Мы вместе сожжем эти деньги, не так ли?» Но я допустил ошибку, сделав движение, будто хочу протянуть руку к деньгам. Двадцатки в мгновение ока оказались снова в чулке. «Не бойся, Анна», — сказал я, — «и не будь глупой. Никто не притронется к твоим деньгам, пока я здесь. Можешь сжечь их сама, я не буду тебе помогать». «Никогда», — ответила Анна. Я понимающе кивнул. «Ты говорила это прежде, но теперь все изменилось. Теперь ты должна сжечь их, чтобы получить другие». Она покачала головой. Надо было видеть ее лицо. Может, она и не шибко умна, но то, что было написано на ее лице в этот момент, перекрывало все с лихвой. «Я не сделаю этого», — сказала она. «Я знаю, мистер Арчи, вы считаете меня не очень умной. Может, это и так, потому что все так говорят. Но я не дура, я хочу сказать, не такая дура. Это мои деньги, и я никогда их не сожгу. Я не буду тратить их до тех пор, пока не выйду замуж. А это не так уж глупо». «Ты никогда не выйдешь замуж, ибо этот человек убьет тебя, как убил мистера Маффи». «Он не убьет меня». Я в отчаянии подумал: «Господи, если он не сделает этого, то я сам тебя убью». Вульф решил изменить тактику. Он прибег к хитрости. Он стал расспрашивать Анну о ее родителях, детстве, ее обязанностях и распорядке дня в пансионе миссис Ричи, интересовался ее мнением, то о том, то о другом. Она успокоилась и охотно отвечала, но настораживалась каждый раз, когда он спрашивал о пансионе. В первый раз он напугал ее, когда спросил что-то об уборке комнаты Карла Маффи. Она тут же спряталась, как улитка, в свой домик. Тогда он стал подбираться издалека обходным маневром, но опять неожиданно натыкался, словно на стену. Она отлично умела это делать. Я мог бы восхищаться ею, если бы у нас было время. Глупая или нет, но она почти безошибочно реагировала на все, что было связано с Карлом Маффи. Словно что-то срабатывало у нее внутри и, по интуиции, пожалуй, могла бы поспорить с самим Вульфом. Но он не сдавался. Он расспрашивал Анну спокойно и неторопливо о вещах, казалось бы, случайных. И, зная его необыкновенное терпение и упорство, я подумал, что эдак недели за две он своего добьется. Но дверь в кабинет внезапно отворилась, на пороге появился Фриц. Когда Вульф кивком пригласил его войти, Фриц закрыл за собой дверь в холл и на подносе подал хозяину визитную карточку. Вульф взял ее, взглянул, и я заметил, как у него слегка раздулись ноздри. «Приятный сюрприз, Арчи!» – промолвил он и через стол протянул мне визитную карточку. Я взял ее и прочитал. «Вот это да! Мануэль Кимбл собственной персоной!»